Габриэль? Велес. Интересное имя. В моей стае нормально так называть детей. А вообще, если не нравится, можно Константин. В стае? Ну да, паренек усмехнулся и метнул кинжал в цель. Я наполовину вампир, наполовину оборотень. Гибрид, короче. Габриэль уже ничему не удивлялся. Даже самому странно, но он начал привыкать, что с обычными людьми ему дело иметь не придется. Дико, конечно, но он сам уже не человек. «Покажи прием», — попросил Велес и попробовал встать в стойку. Получилось забавно. «Нет, не так. Ты стоишь как девочка, которая собралась укусить подружку. Расставь ноги, вот так. Пружинь коленями, шире, вот». Габриэль показал пареньку, как правильно стоять, выправил положение его рук. «Обычно противник ожидает от тебя того, на что способен сам. Поэтому, если он вооружен, то рассчитывает, что ты целишься по руке с оружием. Удиви его и бей вначале по ноге. От неожиданности он пропустит второй, а после подсечки обязательно упадет». Велес замахнулся, нанося удар невидимому противнику. Но одновременно не получилось, и он упал. Но тут же вскочил на ноги. «Покажи еще раз». «Да хоть сто. Только ты неправильно бьешь. Вначале ногой, а потом рукой, и сразу подсечка. Понял?» «Угу». Минут через 15 у паренька все получилось. Он радостно повторял прием раз за разом и даже уложил самого Габриэля. Конечно, тот поддался, но паренек все равно был доволен собой. Янтарные глаза поблескивали триумфом. Интересный малый, открытый, честный. Габриэлю мальчишка понравился. Он их родственник? Это не сын Марианы. Тогда чей? Возможно, Фей? Черт, он совсем запутался. Ну что, хватит на сегодня? Теперь в душ? Давай. А хочешь, я тебе потом наше озеро покажу? Воды покажи. Телепортироваться умеешь? Думаю, нет. Велес засмеялся, подхватил свитер с пола. Ладно, я потом тебя научу. Велес привел Габриэля к полузамерзшему озеру в нескольких метрах от загородного дома. Габриэлю понравилось это место. Он вообще любил рассвет, особенно у воды. Зимой, когда снег искрится и переливается в восходящих лучах солнца, а хрустальная вода лижет ледяной берег, особенно ощущалось дыхание свободы. А у вампиров она особенная, настоящая. Габриэль уже чувствовал все преимущества обращения, как и недостатки. Но от вседозволенности и могущества, от возможности без границ кружило голову. «Красота!» Парень сбросил куртку, не ощущая холодного ветра. Мороз приятно покалывал кожу. Оказывается, быть вампиром совсем неплохо. Не чувствуешь холода, голода, не испытываешь усталости. «Классная татушка! Мне бы Кристина никогда не позволила сделать такую. Она что-то означает или просто так?» Габриэль посмотрел на мальчишку и усмехнулся. «Кристина? Ты такой послушный малый, что боишься своей двоюродной сестры?» Парень фыркнул и бросил в воду комок снега. «Она мне не сестра, она моя мама». Габриэль резко повернулся к мальчику. «Кристина его мать? Ни хрена себе! У нее такой взрослый сын? О боже! Ну, если есть ребенок, значит, есть и отец. Дьявол! Вот дерьмо!» Габриэль уже внимательнее посмотрел на Велеса. Он искал сходство, но не увидел. Паренек был скорее похож на Влада. Только глаза янтарного цвета, волчьи глаза, отцовские, наверное. Если бы Габриэлю дали сейчас под дых тяжелым ботинком или бейсбольной битой, то он бы все равно не почувствовал себя настолько скверно. Кристина замужем, у нее взрослый сын. Габриэль полный придурок, если решил, что такая женщина свободна. «А твой отец? Где он?» Мальчик шмыгнул носом, слепил еще один снежок и снова бросил в воду. «Он умер». «Твою ж мать! Что за утро гадское такое? Одна новость пошире другой. Прости, я не знал». «Не извиняйся. Я его видел два раза в жизни, так что я немного потерял». Ответил резко, отвернулся и теперь бесстрастно швырял комья снега, куда попало. Нервничает. «Наверное, отец просто не мог часто с тобой встречаться. Не думаю, что...» «Не парься, я привык. Он все мог, просто не хотел. Проехали. Забыли. Ты ж не мой личный психолог». Габриэль почувствовал напряжение, словно ощутил ауру мальчишки, которая из светлой становилась очень темной, угрожающей. Будто он кричал там в душе: «Не лезь ко мне, мне больно». «Нет, я не психолог. Просто у меня даже такого отца не было». Паренек обернулся. «А мама была?» «Нет, мамы тоже не было». «А у меня есть. Только я ей нафиг не нужен». Он снова отвернулся и теперь ковырял палкой по льду, стараясь продолбить дырку и достать до воды. Габриэль поднял куртку мальчика и набросил ему на плечи. «Знаешь, я не думаю так, как думаешь ты. У меня не было мамы, и я готов многое отдать, чтобы она сейчас была рядом со мной. Да что там, пусть будет не рядом, но только будет». «Даже если бы она тебя не любила!» Габриэль тяжело вздохнул. «Тебе кажется, что она не любит. Я бы на твоем месте считал точно так же. Только у меня ее никогда не было». «Она не приезжала ко мне 1,5 года. Она отдала меня тете Фэй сразу после моего рождения». «А ты спроси у нее, почему она так поступила». Паренек молчал, и ему наконец-то удалось проковырять толщу льда. Теперь он яростно вдалбливал палку в образовавшуюся лунку. «Ты говорил с ней об этом?» «Нет, я вообще с ней не разговариваю». «А я бы хотел иметь возможность поговорить с моей мамой. Хотя бы один раз». Велес повернулся к Габриэлю, и в желтых глазах блеснули слезы. Хоть и лицо искривилось от гнева, но он был готов расплакаться и ненавидел себя за это. «Даже если бы ты знал, что ей на тебя наплевать!» «Я бы спросил у нее, почему. Иногда мы видим то, что хотим видеть, а не то, что происходит на самом деле. Посмотри вон туда. Видишь глыбу льда посередине озера? Она кажется тебе маленькой, правда?» «Она и так маленькая». «Ничего подобного. Если ты поднырнешь снизу, ты увидишь гораздо большее плато, чем сверху. Маленький айсберг». «Так и истина. Пока ты до нее не докопаешься, прячется очень далеко от тебя». «Думаешь, она скажет мне правду?» «Думаю, скажет, если ты спросишь». «Она позвала меня сходить на футбол, представляешь? А я терпеть не могу футбол». Габриэль улыбнулся. «Я тоже. Я гонки люблю». «На мотоциклах орали?» «Тачки. А хочешь, сходим на гонки? У нас в городе. Сегодня. Пойдешь с нами?» Габриэль замялся. Ему требовалось время переварить всю информацию. Слишком много он узнал сегодня о Кристине. Это ничего не меняло в его отношении к ней, но очень многое объясняло в ее поведении. Она потеряла мужа, возможно, горячо любимого. А тут он, Габриэль, лезет к ней со своими чувствами, которые, скорее всего, нахрен ей не нужны. «Так пойдешь? Не то я сам с ней идти не хочу. Вдруг ей не понравится». «Ладно, пойдем, если она будет не против». «Велес!» Они оба резко обернулись. Кристина появилась из-за деревьев, и Габриэль почувствовал странный запах страха, панического ужаса. Прежде чем он успел что-то спросить, женщина бросилась к сыну. Крис схватила его за плечи. «Я искала тебя все утро. Я так испугалась». Велес смутился, отвернулся от Крис, но руки с ее плеч не сбросил. «Я всегда бываю здесь по утрам. Это мое любимое место. И я показала его Габриэлю». Крис посмотрела на парня, и у того защемило сердце. Она была не похожа на себя в эту минуту. Совсем другая. Более женственная, мягкая. В глазах нет упрямства и дерзости. Габриэль не мог определить, что именно видит в ее взгляде. Но там плескалась тоска. Особенно, когда она смотрела на сына. Тоска и безмерное чувство вины. Кристина перевела взгляд на мальчика. «Хорошо. Просто ты мог показать его и мне тоже». «Ну вот и показал. Прости, мне пора на уроки. Учитель скоро приедет». «Самуил и Кристина искали тебя все утро». «Они знают, где я бываю, так что не думаю, что они и правда не могли меня найти. Могла бы не врать». Мальчик вырвался из ее объятий и скрылся за деревьями. Габриэль ощутил волну боли, а потом грусть. Но Кристина не бросилась за сыном. Она поправила воротник куртки и убрала волосы с лица. Она даже не поздоровалась. Смотрела, как солнце выходит из-за деревьев, и снег переливается всеми цветами радуги. «Ему не хватает мужского общества. — сказала она тихо и повернулась, чтобы уйти. «Ему не хватает твоего общества», — ответил Габриэль, и Кристина резко обернулась. Порыв ветра бросил ей волосы в лицо, а ее голубые глаза сверкнули и тут же погасли. «Почему ты так решил?» «Потому что он сам мне сказал об этом». В ее взгляде блеснуло недоверие. «Прям так и сказал?» — спросила явно со издевкой. «Нет, не так, но я понял». Она усмехнулась и снова пошла в сторону дома. А Габриэль почувствовал себя скверно. Черт, раздери его косноязычие. Мог утешить ее, рассказать обо всем, что говорил ее сын. Поддержать, в конце концов. Только Крис это не нужно. Она явно показывает ему, чтобы не лез ни в свое дело. Для нее Габриэль по-прежнему чужак. И в отличие от всех членов этой семьи, она его не приняла. Именно та, ради кого он здесь остался. И черт раздери, у нее прекрасно получалось показать ему, какой он тупой кусок дерьма по сравнению с ней. Вот черт. Габриэль побежал следом за ней и догнал очень быстро. Крис не торопилась домой. Она шла по тропинке, поддевая носками сапог комья пушистого снега. Она очень одинока. Несмотря на всю свою силу воли, железный характер и большую семью. Габриэль чувствовал на физическом уровне, что ей плохо. И внутри у нее такие демоны, от которых выть хочется. Только он никогда не сможет их разгадать. Она не позволит. Такие, как она, не принимают ничьей помощи. «Не лезь не в свое дело», — мрачно сказала Крис, предупреждая любую его попытку завести разговор. «Я не лезу. Велес хотел научиться некоторым приемам, и я показал. А потом он привел меня сюда. Вот и все». Крис резко остановилась, и он вместе с ней. «А меня никогда не приводил». В ее фразе прозвучало столько невысказанной боли и обиды, что Габриэль снова почувствовал щемящее чувство грусти. «Он бы привел. У него просто не хватает смелости сказать тебе об этом». «Но ведь тебе сказал». «Потому что я чужой, а ты слишком много для него значишь. И он боится, что ему будет больно, если ты снова уйдешь». Кристина резко обернулась. «Ты умник, да? Ты все знаешь. Ни черта ты не знаешь ни про меня, ни про Велеса, ни про нашу семью». Она злилась. Нет, не на него, на себя. Просто срывала злость. Ей было слишком больно, и Габриэль это чувствовал. «Я знаю не про вас. Я знаю про себя. Когда-то я был таким же подростком, который мечтал о том, чтобы у него были родители». Кристина подняла голову и посмотрела на макушки деревьев. А потом рассмеялась. Нехороший смех, полный иронии и сарказма. «Поверь, таких родителей, как я, ты бы не хотел». «А чем ты хуже других?» Кристина нахмурилась. «Не твое дело. Поверь, я самая последняя, с кого Велесу стоит брать пример. Наверное, ты подойдешь для этой роли в 1000 раз больше, чем я. Только ребенку наплевать, что ты думаешь о себе. Для него ты самое лучшее». «Он ошибается». Крис снова пошла по тропинке, а Габриэль следом за ней. «Нет, он не ошибается. Ты не такая, какой хочешь казаться». Женщина молниеносно оказалась возле него и вцепилась в полы его куртки. «Оставь свои романтические бредни, понял? Сними розовые очки. Я такая, какая есть. Я убийца. Для меня не существует законов. И последнее, кем я могу быть, так это хорошей матерью. Но не тебе об этом судить». Глаза Крис полыхали красным пламенем. Но, несмотря на это, от ее красоты захватывало дух. Ее лицо не стало страшным, как у Влада в моменты ярости. Наверное, это отличие от вампиров. Потому что ее кожа по-прежнему перламутрово-белоснежная, гладкая. Если коснуться рукой ее щеки, он почувствует нежнейший шелк. Габриэль перехватил ее запястье. «Ты лжешь. Не знаю почему, но все это маски, которыми ты прикрываешься. Чтобы никто не узнал, что происходит у тебя в душе и на сердце». Она захохотала, выдернула руки. «А ты уверен, что у меня есть душа и сердце? Ты думаешь, раз мы трахались, то ты уже знаешь меня лучше, чем я сама? Мальчик, проснись. Всего лишь голый секс. Хотя это и сексом трудно назвать. Я просто была голодна. Ты ведь уже знаешь, что такое голод? Считай, это мой способ охоты. Моя приманка для дичи. Просто все пошло не по плану. А то валялся бы ты с остальными такими же умниками, которые думали, что они знают, чего я хочу. Мертвыми умниками. Габриэль стиснул челюсти. Он смотрел на нее и не верил, что она говорит правду. Она убивала людей. Таких, как он, в ее жизни было намного больше, что она вряд ли вспомнила бы его на следующий день. «Удивлен? А ты думал, ты какой-то особенный? Очередной кусок мяса, который остался в живых по счастливой случайности. Так что ни хрена ты не знаешь, чего хочу я». Внезапно он даже сам не понял, как осмелился это сделать. Но он схватил ее за плечи и привлек к себе. «А чего ты хочешь, Кристина? Почему ты не убила меня? Ведь есть причина, правда?» Как только схватил ее в объятия, в голове тут же помутилось. В горле пересохло. И теперь он видел только ее губы. Слишком близко, на расстоянии дыхания. Более того, воздух снова наэлектризовался вокруг них. Завибрировал. Так происходило всегда, когда он к ней прикасался. И Габриэль был уверен, она тоже это чувствует. Между ними что-то происходит. И в этом участвуют двое. И будь он проклят, если ошибается. Крис толкнула его с такой силой, что парень едва удержался на ногах. Внезапно в ее руках появился пистолет. И она направила дуло прямо ему в лицо. А потом тихо прошипела. «Ты будешь последним, кто об этом узнает. И никогда, слышишь, никогда не прикасайся ко мне, пока я сама тебе не разрешила». Как ни странно, Габриэль был уверен, что она не выстрелит. Но лишних движений не делал. Просто выпрямился, чувствуя, как саднит под ребром от ее удара. Крис медленно опустила оружие, а потом сунула в кобуру, висящую на поясе ее обтягивающих кожаных брюк. Она исчезла, растаяла, и в воздухе остался только ее запах, угроза, сладость и всплеск адреналина. Габриэль яростно ударил кулаком по сосне, и дерево с треском накренилось в сторону. «Черт, черт, черт! Ну зачем он это сделал? Зачем выставил себя очередным идиотом, которых у нее, наверное, сотни, если не тысячи? Возомнил себя Казановой. Да она таких, как он, раскусит и выплюнет в два счета. Только где-то в глубине души ему все же казалось, что ее взгляд вспыхнул, когда он схватил ее в объятия. Это уже было интуитивное мужское чувство. Оно пришло из ниоткуда, и хоть разум отвергал даже малейшую вероятность подобного, запах ее тела, который моментально изменился, когда он к ней прикоснулся, говорили об обратном. И Габриэль ни на секунду не сомневался, что Крис на самом деле совсем не такая крутая, какой хочет казаться окружающим. Да, она сильная, да, она волевая. Но там, в душе, она жаждет, чтобы сын любил ее. И Габриэль это прекрасно почувствовал. Тогда зачем эта игра в сучку, которая все по боку? Для кого весь этот спектакль? И почему она так не хочет, чтобы ее любили? И в тот же момент яростно этого жаждет. Габриэль сел прямо в снег, облокотился о сосну, которую только что чуть не сломал, и закрыл глаза. Она убийца? Что ж, для него это не открытие. Он знал, что Крис не мягкий и пушистый зайчик. Понял это сразу, как только увидел ее там в клубе. Возможно, именно запах опасности так взбудоражил, придал остроты всем его чувствам. Только почему-то он не был уверен, что ей нравится то, что она делает. Словно Крис пытается кому-то доказать: «Я крутая, мне насрать на ваше мнение». Очередной кусок мяса, который остался в живых по счастливой случайности. А может, она права? Габриэль действительно смотрит на нее через розовые очки, потому что влюбился как идиот. Тогда почему каждый раз, когда к ней прикасается, он чувствует эту ответную волну напряжения? Эта женщина сведет его с ума, скрутит его сердце и выжмет, как тряпку, а потом вышвырнет подыхать от разочарования. Но ему не нужна другая. Он хочет только ее. Хочет всю. Вот такую колючую, опасную, непредсказуемую, со всеми ее недостатками. Глава 14. Ты нашла пленку? Нет, но я ищу. Мы все уничтожили. Только это последнее осталось. Может, я сама поговорю с директором отеля? Не лезь и не светись. Тебя никто не видел. —